46. На следующее утро Тед проснулся с рассветом, сунул в карман адрес, прыгнул в Короллу и двинул к Вашингтон-Хайтс. На дорогах было тихо и спокойно. Он запустил мертвых, и они запели «Бенд дяди Джона» из альбома «Мертвые для работяг» 1970 года. Типа о чем бы поговорить, кроме надвигающейся волны. Теду тоже было о чем поговорить. Не тот ли это дядя Джон, который мученически погибший аболиционист Джон Браун? Или же это какой угодно милый дядюшка воплощение американской мудрости? Или то и другое? Предково писательство, дневник или роман? Предок — один человек или два? Резлс — жвачка или конфета? Тед прикурил здоровенную Раста-самокрутку. А ну как поможет разгадать этот ребус? Но нет... Серая зона. Вечно эта чертова серая зона. Тед глубоко вздохнул и решил опираться на свою негативную способность. По натуре терпеливым он не был, но дождаться, пока бенд дяди Джона сыграет ему у реки истину высшей инстанции и превратит серятину в ослепительную белизну прозрения, он мог. Тед сунул Короллу в зазор напротив дома из адреса на бумажке многоквартирника, видавшего лучшие времена. Минут через 20 вокруг забурлила жизнь. Будничный мир брался за дело. Тед наблюдал за подъездом многоквартирника. Люди входили и выходили. Мужчина с двумя детьми и школьниками, девушка, две пожилые женщины рука об руку. Может, одна из них та самая? Может, вон та старуха, что шаркает по тротуару, она? Действительно ли ее звали Марией? Сколько Марий в испанском Гарлеме? Существовала ли она вообще? Теду сделалось дремотно, и он отправился за кофе в столовку на углу. Проходя мимо стойки по дороге к телефону-автомату на задах заведения, Тед крикнул: «Обычный кофе, пожалуйста!» «Кафе кон лече? Кофе с молоком? Точно, кафе кон лече!» Тут отдельная страна внутри страны, а местным языком Тед толком не владел. Знал латынь, но не латина, как говаривал отец. Набрал номер, записанный на бумажке. Не обслуживается. Вспомнил вечера детства, когда ему с друзьями нечем было заняться, и они искали самое странное имя в телефонной книге. Америка, плавильный котел и телефонная книга, несомненно, список причудливых ингредиентов. Находились невероятные китайские имена, филиппинские, русские, тайские, справочник вселенной не дать не взять. Бабу Дудумпуди. Тед прикинул, что этот индиец. Лучше имени не бывало, решили они тогда. Бабу Дудумпуди. Этому парню точно известны все ответы. Они тогда позвонили Бабу. Он ответил с явственным индийским акцентом. Хихикавшие дети попросили к телефону Бабу и мистера Дудумпуди, но дальше разговаривать не смогли. Истерически заржали и бросили трубку. Тед задумался, не сохранился ли у Бабу Дудумпуди тот же номер. Имеется ли теперь миссис Дудумпуди? А может, и ватага мини-Дудумпуди? Наверняка Бабу рубил фишку. Поговорить бы со стариком Дудумпудом, задать ему все безответные вопросы, выжать из него мудрость, какая прилагается к эдакому имени. Четвертак проскочил насквозь и звякнул в монетоотдатчике. Тед забрал деньги. Нет, Бабу уже, небось, нет давно. Да и номера Дудумпуди Тед не помнил. Зато у него был номер Марианы. Он ни разу не пустил его в ход, а сейчас пустил. Она ответила. Он извинился за звонок и попросил ее о встрече в столовке. Она сказала, что сейчас придет. Тед взял со стойки свой кофе и уселся в закуток ждать. Не прошло и часа, как Мариана появилась. На ней были те же джинсы Джордаш. Тед помахал ей из своего закутка и почувствовал, что улыбка у него чуточку слишком широкая и чуточку слишком счастливая. «Он точно не хипстер, не белый негр Мейлера». Тед встал. Мариана подставила щеку для поцелуя и уселась. Тед решил блеснуть новыми познаниями. «Кафе Конлеча?» «Да, отлично, спасибо». Тед крикнул кассиру. «Кафе Конлеча, пор фавор! Дос! Дос!» Кассир приблизился к ним и спросил по-испански, не желают ли они чего-нибудь поесть. «Кэте густарио комер. Что желаешь поесть?» Тед вцепился в полюбившуюся фразу, в общем, единственную ему известную. «Кафе Конлеча. Кофе с молоком». «Ты кофе есть будешь?» «Кафе Конлеча». Тед закатил глаза и адресовал Мариане молчаливое «Вы посмотрите на него». «Альго маса кумер? Что-нибудь более похожее на пищу? Перестаньте!» Кассир вытаращился на Теда. Тут встряла Мариана. Спросила у Теда, «Хотите платанос?» Тед сомневался, что понимает, о чем речь, но, судя по названию, наверное, годится, и поэтому сказал, «Обожаю платы!» «Платанос, пожалуйста!» Кассир ушел, что-то бормоча себе под нос. «Отец в курсе, чем вы заняты? Что пытаетесь найти эту загадочную женщину?» «Нет». Мариана шумно вдохнула, сглотнула и самую малость покачала головой. «Это ж все было 20-30 лет назад. Жизнь не стоит на месте». «Я знаю. Просто хочу разобраться, что настоящее, что нет». «Ага. Это ради него или ради себя?» «В смысле?» «В смысле, может, это вам такая концовка истории нужна, а не ему?» «Ну да, я хочу понять, почему, то есть увидеть причину, по которой мой отец отключился от нас. Почему он бросил мою мать?» «И вас». «И меня что?» «Вас тоже бросил». «Допустим. И?» «И вы думаете, что эта женщина, если она все еще жива, если вообще существует, если живет здесь и все еще помнит Марти, вы думаете, что эта женщина прояснит загадку? Чего? Загадку чего?» «Не знаю. Почему он был таким говнюком?» «Он не говнюк, он мужчина. А жизнь трудна. Уверена, причин много. Слишком много. Одной доволен не будешь». «Так и я недоволен». «Вы недовольны?» «Недоволен. Я не пишу, как мог бы или должен. Я делаю все старше, а сам по-прежнему ничего не добился». Тед сильно подставлялся. С женщинами он никогда с такой прямотой и уязвимостью не разговаривал, особенно с женщинами, которые ему нравились. Он не понимал, почему столько всего ей открывает. Потому что она медсестра, профессионал? Потому что кофе слишком крепок? Или просто от того, что она была той, какой была, или казалась ему, восприимчивой, принимающей сущностью, сосудом, отлитым в эту восхитительную форму? «Вы пытаетесь меня кадрить?» — на полном серьезе спросила она. Тед благодарно рассмеялся. Она принимала его, не судя, и добавила. «По-моему, разгадки тут нету. Разгадки, почему вы ничего не добились, или считаете, что ничего не добились. У вас явно навалом того, что просится наружу, на страницу, быть может, но дальше-то что?» «Не знаю. У вас самой разве нет такого, что хочется извлечь наружу? Почтить?» «Мы не обо мне говорим». «Почему нет? А можно?» «Нет». «Нет?» «Нет. Есть такие тайны, которые нужно учиться принимать, как есть. Вырастите, поймете». «Вырастите», — повторил Тед. Она раскрыла ладони. «Суровая истина. А что делать?» Тед проверил в 500-й раз. Обручального кольца нет. «Ну уже, что может случиться худшего? Меня арестуют за домогательство к пожилой даме пуэрториканке?» Мариана сощурилась. «Не к вам, пожелает, не про вас». «Я наполовину доминиканка». «Ага. Есть кое-что похуже домогательств к пожилым дамам пуэрториканкам». «Вы сегодня заняты? Еще раз, я не вас называл пожилой». «Нет, у меня отгул». «И вам не требуется проводить его с бойфрендом?» «Тонко. Да вы детектив. Нэнси Дрю прям». «Веселая. И подковырки у нее не кусачие, не как у Марти. Даже приятно, как акупунктура». «Как у нее это получается?» — ломал голову Тед. «Приворотная магия, что ли?» В Мариане Теду нравилось все. Плохо дело. Джойс был прав. Сперва страсть, а следом пропасть. «Господин Джеймс Джойс, не доктор Джойс Бразерс». Тед хотел провести с этой Марианной Бладес целый день. Просто повалять дурака. Рядом с ней все казалось возможным. Это у нее такой дар вообще? Или только с Тедом? Она этим делится только с Тедом или со всем миром, а Тед просто оказался сегодня напротив. «Ну, вы могли бы побыть рядом и пожурить, то есть не пожурить и не пожурить, это не игра, и не посудить, а скорее понадзирать или...» Кофе не просто развязал, а отвязал и уволок у Теда язык. Болтает, как идиот. Тед устрашился неминуемого малопропизма. «Понянькаться», — подсказала Марианна. «Оскорбление? В некотором смысле да, но нет, не от нее. В точку! Понянькаться! И, знаете, приглядеть, чтобы я не наделал каких-нибудь глупостей. Совсем уж глупостей». Прибыл кассир, принес еще кофе, в точности то, чего Теду совсем не требовалось, поставил чашки и заказанный платанос на стол. Тед скептически глянул в тарелку, принюхался. «А, это что? Жареные бананы?» — он погонял их по тарелке пальцем. «И впрямь. Это ж, бля, жареные бананы! Очень смешно. Этот чувак стебется надо мной. Не нравится ему белый парень с латиноамериканской барышней, так? Я понял, амиго, внятно и отчетливо. 1978 год на дворе, а?» Кассир поглядел безучастно и ответил. «1978 год на дворе». «А, будешь делать вид, что не понимаешь». «Тед», — попыталась встрять Марианна. «Марианна, пожалуйста, скажите этому господину, что у нас тут не висцайская история. Отвратительное блюдо». У Марианны сделалось страдальческое лицо, она глянула на кассира и сказала. «Мой друг не очень быстро соображает. Простите его, пожалуйста. Он не хотел обидеть». «Вот да, именно как она сказала», — подтвердил Тед. Кассир кивнул и улыбнулся Теду снисходительно, даже с извинением. «Ло сьенто. Понятно. Эй, поосторожней со своим ло сьенто, дружок. Я так весь день могу». Марианна сказала. «Ло сьенто — это простите». «Что?» Он сказал. «Простите». «А, клево, клево. Скажите ему, что все в порядке. Извинения приняты. Ио, я принимаю ло сьенто». Марианна сказала что-то кассиру. «Гораздо длиннее, чем я принимаю ваши извинения». Затем вновь повернулась к Теду и постановила. «Теперь между вами все улажено». Тед явил великодушие. «Хорошо. Буэна». Кассир откланялся и ушел. Тед поднес ко рту кусочек платано, осторожно попробовал. «Очень вкусно». «Это жареные бананы, да?» Марианна покачала головой. «Нет». Удержаться не смогла. Хохотала так, что чуть не заплевала Теда своим кофе. Тед принялся набивать рот принесенными платанос. Добавил: «Господи, но все равно что это? Зашибись, как вкусно!»